вернуть в объятиях ночи и дорогою, да, прошел я нелегкий свой путь. Скажите, кому отдал я любовь, на что я ее променял? Если вдруг приедешь машинист и увидишь, кто-то ждет меня, ты спроси, где он бродил всю жизнь. Может быть, с ним был бы счастлив я. Скажите, зачем дорогу забыл туда, где хотели помочь, туда, где когда-то надежда бежит, где мама рыдает всю ночь. Скажите, когда друзей растерял, когда стал изгоем толпы, за что меня жизнью Господь наказал? Мой поезд не прибыл на этот вокзал. Если вдруг приедешь, машинист, кто-то ждет меня, ты спроси, где он бродил всю жизнь. Может быть, с ним был бы счастлив я. Если вдруг приедешь, машинист, и увидишь, кто-то ждет меня, ты спроси, где он бродил всю жизнь. Может быть, с ним был бы счастлив я. Если вдруг машинист, и увидишь, кто-то ждет меня, ты спроси, где он бродил всю жизнь. Может быть,